Глава 8. Клава. Возвращаемся в отель с лыжной прогулки. Я в полном шоке. Как можно было так подставить собственную мать? Ругаю Сашу и Дашу за то, что они назначили мне свидание с малознакомым парнем. Молчат. Детки такие маленькие, но уже точно знают, где промолчать, где отстоять свою позицию. Мелкие хищники сейчас притаились, выжидают. Им надо точно знать, обиделась я или проверяю их на вшивость. Чтобы больше так не делали. Понятно? Заглядываю в зеленые болотные глаза. Отвечают невнятно. Я отдыхаю в номере. Дети играют, носятся в игровой под контролем Ивана, охранника. Представляешь? Жалуюсь Вике. Даша сказала постороннему молодому мужчине, что я в активном поиске. Ужас. Соглашается со мной няня. Блондинка с легкой улыбкой на устах. «Ты их поддерживаешь?» – бросаю изумленный взгляд. «Вика работает у меня давно, у нас теплые отношения, позволяем иногда разговоры по душам. Можно говорить?» – спрашивает разрешение. Киваю, завивая очередной локон на собственной голове. «Сегодня хочу быть особенной и немного похожей на своих девчонок. Надо создать праздник в голове. Прическа – первый шаг к веселью». Курортный роман звучит великолепно. Вы, Клавдия, много работаете, проводите много времени в длительных командировках, а дети остаются дома одни. Одни? Опешив, смотрю на молодую женщину. Я не считаю нянь, дядь, бабушек, дедушек. Трое не нужен отец. Вот как? И многие в моем доме считают так же, как вы. Бросаю изумленный взгляд. Молчит, опустив глаза в пол. Понимает, что проговорилась, и ей за это влетит. Возможно, дважды от меня и от заговорщиков. Мне начинать волноваться? Играю бровями для устрашения. Все так считают. Ваша мама, тетя, даже ваш папа. Выдыхает громко и отчаянно. Понятно. Какое платье выбрать? Открываю шкаф. Цель. Ошеломить одного человека, мужчину. Молодого тренера? Вика подходит к шкафу, засовывает в него свой хорошенький носик, выбирает. Неважно. Отрезаю любые попытки выяснить мои намерения. Это. Облизывая губы, выуживает ярко-голубую в облипку. Смело. Не сразу, но соглашаюсь. Зови Ивана с детьми в номер. Через 20 минут идем на ужин. Дверь за няней закрывается, а я долго кручусь в голубом платье перед зеркалом. Локоны. Помада, пушистые ресницы. Для кого я так вырядилась? Похоже, для него. Пусть мучается, что потерял такую, как я.